Глава 42. Сборы и суета. Суета и сборы. Дел перед отплытием с Лохи Саримор вдруг нарисовалось столько, что я почти перестал прокручивать в голове вчерашний диалог. Почти. Павел Викторович говорил именно то, что я и ожидал. Сначала пытался перебить ставку, а потом принялся убеждать, что на самом деле хитрый дед и так далее. Логично? Более чем. И все же я никак не мог избавиться от ощущения, что все еще сложнее, чем кажется сейчас. Плохие дядьки из корпорации по одну сторону баррикады и раскаявшийся демиург по другую. Алекс будто бы хотел лишь спасти свое детище и ничего не требовал. Хочешь оставить осколки себе — прекрасно, но почему? Выходит, я и так пляшу под его дудку, или наши цели действительно совпадают? Но что именно ему нужно? Как Романов задумал спасти мир Гардарики? И что могу сделать я, если соберу все 10 осколков? И почему, йотуновы кости, я никак не могу отделаться от мысли, что меня снова хотят использовать? Только на этот раз куда более изящно. «Да сохранят тебя наши боги, Склав!» Халвард посмотрел на небо, словно пытаясь разглядеть среди нависших туч понятные ему одному знаки. «Путь будет нелегким, но у берегов на востоке куда теплее». Я молча кивнул и опустил руку на сумку на поясе. Древний металл чуть кольнул холодом даже сквозь толстую кожу. 4 осколка светоча. Какой-никакой повод верить, что-то еще зависит от меня. Хотя бы пока я ношу их с собой и не отдаю никому. Ни Павлу Викторовичу, ни Романову, ни Олегу, ни Кате, ни самому Йотуну в ступе. «Теперь у тебя достаточно людей», — продолжил Халвард. «Но что за ярл без корабля? Лебедь вместит всех». Я пожал плечами. «Придет время, и я добуду себе и корабль, и хирт, а эти пусть служат конунгу». «Не конунг спас меня от морога», — усмехнулся Халвард. «И не его мне следует благодарить за Лохи Саримор. Позволь мне сделать тебе подарок, Антор». «Подарок? Мне?» Рудра называл его черной жемчужиной. Халвард вытянул руку. «Как по мне, не лучшее имя для корабля. Но оно приносило удачу, пока ты не проткнул хозяина копьем. Корабль твой по праву, Антор». «Вот так подарочек!» Я не раз поглядывал на покачивающуюся на воде здоровенную махину и уже догадался, что такая зверюга может принадлежать только самому главному флибустьеру. Но и подумать не мог, что Халвард решит подарить ее мне. Жемчужина смотрелась ощутимо крупнее большинства местных суденышек и почти не уступала даже гиганту-лебедю. Но если длинное тело Драккара походило на морского змея, то корабль покойного Рудры скорее напоминал плавучий танк. Чуть короче, такой же узкий, но чуть ли не вдвое массивнее за счет металла. Борта жемчужины были обиты листами меди и наверняка выдержали бы самый страшный удар, но куда эффектнее смотрелся нос. Прямо под оскаленной драконьей мордой, вырезанной из дерева, местные мастера навесили самый настоящий таран. От долгого пребывания в воде металлический клин пошел зеленью, но остроты не утратил. При хорошем разгоне жемчужина наверняка запросто могла разрезать надвое любой корабль. И, судя по глубоким царапинам на таране, разрезала. «Сколько же гребцов нужно, чтобы сдвинуть ее с места?» — пробормотал я. 3 десятка. Только не говори, что тебе придется долго искать». Халвард кивнул в сторону столпившихся на причале островитян. «Половина Лохи Саримор готова пойти с тобой, хоть впасть к змее Йормунгант». «Верно?» Я сложил руки на груди. «Но я возьму немногих». От желающих действительно не было отбоя. С самого утра нас с Рагнаром буквально осаждали местные. Главным образом из числа северян, но немало пришло и тех, кто после вчерашней резни остался без вожака. и все до единого хотели отправиться с нами на земли склафов, искать славы и золото. Не то чтобы я сильно опасался мести, но все же выбирать приходилось осторожно. На Лебеде уже нашлось место для двух десятков островитян, и, похоже, еще столько же мне придется взять, чтобы хоть как-то управиться с жемчужиной. «Тебе нечего бояться, Антар!» Халвард словно прочитал мои мысли. «Без конунга мне никогда не увидеть фьорды Карбале. И я не меньше тебя желаю, чтобы весной вы вернулись сюда с войском и кораблями. Я соберу всех, кто пожелает сражаться за Рагнара Бьёрнсона. Ты возьмешь с собой моего брата?» «Даже так? Для северян узы крови значат многое. Но чего хочет Халвард? Сам предлагает ценного заложника в доказательство верности или задумал недоброе?» «Пусть поразит меня Тор-защитник, если я или мой брат пожелаем зла тебе и конунгу!» Халвард тряхнул головой. «Вермунд еще молод, но он славный воин и лучший кормщик из всех, кого мне приходилось видеть. Он понадобится тебе на жемчужине, и, клянусь всеотцом, будет стоять за Рагнара Бьёрнсона, пока валькирии не заберут его в небесные чертоги». «Мне приходилось слышать немало клятв, Халвард Левша», — вздохнул я. «Но едва ли те, кто называл себя славными мужами и верными людьми конунга Серого Медведя, исполнили хоть половину. Но пусть будет так, как ты сказал. Твой брат пойдет кормщиком на жемчужине и всегда будет подле меня. С помощью богов он вернется на Карбале с собственным кораблем и Хирдом». «А что еще делать, когда все вокруг делятся на тех, кому нельзя верить, и тех, кому совсем нельзя верить?» «Ты не пожалеешь, что назвал Вермунда Атлисона своим человеком, друг мой!» Халвард протянул руку и крепко стиснул мою ладонь. «С конунгом он вернет славу роду правителей Карбале. Я дам тебе лучших людей моего отца и лучшее оружие, что только сыщется на Лохе Саримор. И все ради того, чтобы я поскорее убрался отсюда?» — рассмеялся я. «Тебе нет нужды бояться меня, Халвард Левша. Все, кто верен истинному конунгу, — мои друзья. И ты всегда будешь желанным гостем в моем доме, и здесь, и на Карбале, если мне суждено вернуться на Эллиге живым!» — вздохнул Халвард. «Я велю брату собрать людей. Скоро рассвет. Мы поднимем паруса, как только взойдет солнце», — кивнул я. «Тогда поспеши!» Халвард вытянул руку в сторону горизонта. «Забери с корабля конунга всех, кто нужен тебе на твоем, а я позову брата». Кромка неба над морем уже наливалась розовым.